гарант Конституции. У Семина сейчас много работы. Хотя, казалось бы, она достигла невиданных высот в своем бизнесе. Например, экземпляр Российской Конституции, на котором клялись во время инаугурации Ельцин и Путин, переплетен именно парагоном. «Знаете, сколько лет гарантии мы даем на этот экземпляр, эту кожу, эту обложку?» – спрашивает Наталья Михайловна. «Представляю, что это может быть за цифра». Наталья Михайловна понимающе улыбается, и я в который уже раз оглядываю кабинет. Стены его увешаны дипломами, и все они выданы организациями невероятной престижности. «Помните, был такой посол Соединенных Штатов Америки Джефф Мэтлок?» – прерывает Наталья Михайловна молчание. Он переплел у нас целую библиотеку. Был очень доволен. Это вообще очень образованный, тонкий человек с прекрасным вкусом, обширнейшими знаниями. И культурный атташе французского посольства – наш постоянный клиент. «Наверное, у вас нет проблем с властями?» – спрашиваю я. «Однажды нам позвонили из налоговой полиции. Мы очень испугались. Все ведь под Богом ходим. А оказалось, они хотят нам просто вручить диплом». Секретарша Натальи Михайловны, которая слышит эту историю через дверь явно не впервые, все равно заливисто смеются. Парагон в некотором смысле поставщик дворца его императорского величества. Президентское удостоверение Владимира Владимировича Путина было изготовлено парагоном. И об этом Наталья Михайловна тоже говорит с нескрываемой гордостью. «В кабинете на тебя отовсюду смотрят солидные здания. Гербы земель российских, на семи холмах и другие».